Казалось бы, просто. Достаточно только о себе позабыть, только себя отстранить и отбросить, чтобы войти в поток пространственной мысли, но лишь по опыту можно судить, сколь это трудно. Но иного пути нет. И преграда личного начала, стоящая на пути достижения уровня космического мышления, должна быть преодолена. Росток пробивает оболочку зерна, бабочка – кокон, цыпленок – скорлупу, словом, жизнь – это то, что преодолевает себя, чтобы продолжить себя в новой форме. Астрал тоже является как бы коконом высшего «я» человека, который надо преодолеть. Позднее им будет ментальное тело, и лишь высшая триада, собрав в себе плоды всех оболочек и трансмутировав их в элементы бессмертия, становится вечным носителем духа. Личностей столько, столько воплощений, но индивидуальность, включающая их все, одна. Нельзя, погружаясь в сознание временной и приходящей личности, ощутить бессмертную индивидуальность свою со всеми ее накоплениями. Вечное сочетается с временным лишь при условии, если первенствует не временное и личное в человеке, но то, что бессмертно. Утвердить господство и первенство духа над всеми его оболочками будет победою вечного в человеке над временным, космического над личным, индивидуальности над приходящей формой отдельного воплощения. Можно отметить, как у духов великих индивидуальность заслоняла собою их личность, оттесняя ее на задний план и тем давая возможность индивидуальности выявлять себя более или менее ярко в выполнении миссии данного воплощения. Индивидуальность духов великих сияет в веках, личное же стирается временем, ибо даже при их жизни сведено на ничто. Когда личность становится выражением индивидуальности, открываются возможности космических достижений.